Доброе утро, дорогие телезрители. Нас спрашивает Марина Сергеевна Симоновская из Калуги. Я давно хотела спросить у вас, каждый ли человек способен к вере, если можно так выразиться? Ведь теперь ученые установили, что многие способности человека заложены на генетическом уровне. Например, эстетическое чувство или даже обыкновенная способность читать книги. Таких, кстати, не так уж много. Может быть, и религиозность у некоторых просто не заложена в генах. И как он ни старайся, ничего не получается. Остается холодным и равнодушным к вопросам веры. Вы правы, Марина Сергеевна. Есть люди, которые остаются холодными и равнодушными к вопросам веры. Больше того, для некоторых людей вера как бы вообще не существует. Даже на периферии их жизни. Когда они сталкиваются с феноменом веры, либо посещая храм, либо общаясь с религиозными людьми, то, во-первых, не проявляют к этой теме никакого интереса и никакой способности принять то, с чем они через соприкосновение с этим феноменом веры сталкиваются. И что здесь? Почему действительно один человек более расположен, другой менее расположен? Ответ на этот вопрос мы когда-то уже давали. Но я скажу еще и еще раз, что Бог, сотворив человека, вложил в его природу нравственное чувство, которое мы опознаем через голос нашей совести, и религиозное чувство, которое мы опознаем через веру. Знаем хорошо, что один человек более совестливый, другой менее совестливый. Причем не так, чтобы вот в результате воспитания один стал более совестливым, а другой менее совестливым. Отнюдь нет. А в детстве растут два ребенка. У одного развито это чувство, а у другого оно не развито. Один становится добропорядочным человеком, а другой уже в детстве проявляет признаки к преступной жизни, стремление идти по преступному пути. Вот недавно в нашем телевизионном прокате был такой интересный фильм, назывался «Апостол». Речь шла о двух братьях-близнецах. Один был преступником и с детства проявлял склонность к преступной жизни, а другой – школьным учителем и человеком добропорядочным. И когда потребовалось из этого добропорядочного сделать подобие преступника, то нужно было положить огромные усилия, чтобы как бы переломить его стать, его сущность. Привожу этот пример для того, чтобы было ясно, не каждый человек обладает одинаково сильным нравственным чувством или религиозным чувством. Ну а разве все мы обладаем музыкальным слухом или действительно чувством эстетическим? Каждый человек обладает эстетическим чувством. Нельзя сказать, что он лишен полностью. Как нельзя сказать, что человек лишен полностью музыкального слуха. Даже самый бесслухий и то что-то как-то пытается иногда выразить с большим или меньшим успехом. А вот теперь такой вопрос. А можно развить эстетическое чувство? Да, конечно. На это и направлено эстетическое и культурное воспитание человека. Если бы эстетического чувства развить было невозможно, у нас не было бы художественных училищ, у нас не было бы консерваторий, музыкальных школ, художественных студий. Больше того, эстетическое чувство развивается не только посредством образования, а в быту. Жил человек в плохих условиях, в каком-то барачном помещении, в коммунальной квартире, с коммунальной кухней, с общим туалетом, а потом вдруг попал в другие условия, приехал кому-то в гости, или просто оказался в иной среде, где красивая, может быть, и скромная, но хорошо убранная квартира, красивый палисадник, красивый домик, чистые улицы. И постепенно формируется это эстетическое чувство. И при возвращаясь домой, такой человек говорит, нет, надо что-то и мне изменить. И пытается воспроизвести то, что он увидел. А если ему это удается, он получает чувство удовлетворения и развивается дальше эстетическое чувство. Ну а если кто-то поможет, какой-то опытный дизайнер, скажет, ты поставь вот так мебель, а не иначе, вот такие повесь занавески, а не другие. Я это рассказываю все к тому, чтобы сделать важное заключение. Религиозное чувство, так же, как и нравственное, эстетическое и музыкальное, вложено Богом в природу человека, но одного оно более развито, а у другого менее развито. Если человек желает реализовать это чувство в вере, в практике религиозной, он должен это религиозное чувство развивать. Не разовьешь музыкального слуха, работая в кузнице. Не разовьешь эстетического вкуса, работая на свалке и живя в бедных и необустроенных условиях. Ничего не получится. Нужно человеку выйти из этой атмосферы и приобщиться к иному, к прекрасному. Почувствовать красоту этого нового, его значимость для своей жизни. Вот так и религиозная жизнь. Вот так и религиозное чувство. У одного более развитое, у другого менее развитое. Но каждый должен стремиться его развить. А развивается оно через чтение, через размышление, через попытки молиться, через прикосновение к святыне. Причем религиозное чувство развивается быстрее любого другого чувства. Потому что, развивая это чувство, мы соприкасаемся с Богом и получаем от Него ответную реакцию. Помолился человек, даже не очень будучи верующим, но от сердца. Даже сказав так, как часто говорили в советское время, «Не знаю, есть Господи ты или нет, но помоги». И вот этот вопль часто в экстремальной ситуации разрушал всякое неверие, потому что Бог отвечал на эту молитву, и человек замыкал реальную цепь, подобно электрической цепи, между собой и Богом. И устанавливалась эта прямая и обратная связь. И только эта связь с Богом и формирует, и укрепляет религиозное чувство человека. Поэтому даже самый отчаявшийся, а с такими мне приходилось встречаться, которые говорят, хотел бы, но не верю. Но ведь и неверующий Фома, тот самый апостол, который не видел воскресшего Спасителя, ведь тоже желал обрести дар веры. И не смог, пока Спаситель не явился и не дал ему осязать его распятое тело и воскресшее. Поэтому на путях религиозного возрастания требуется, конечно, наша воля, наше желание, усилия. А затем эти усилия поддерживаются самим Богом. И происходит то, что святые отцы называли синергией, сложением энергий. Наше человеческое усилие, энергия, соединяясь с божественной энергией, и дают тот результат, который можно назвать обретением веры и религиозного образа жизни. И другого пути не существует. Но даже самые отчаявшиеся люди должны помнить, что и в их сердце, в их природе Богом заложено религиозное чувство. И надо идти не на духовную кузницу, а в то училище веры и благочестия, которое дает нам сама жизнь в общении с Богом. Еще такой вопрос. Уважаемый владыка, пишет вам Людмила Федоровна Башкова из города Добрянка, Пермской области. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что без Бога нет жизни. Он везде и всюду, и все есть Бог. Но, может быть, есть еще какие-то места или области во Вселенной, где нет Бога? Какие-то параллельные миры? Людмила Федоровна, никаких параллельных миров не существует. Существует Вселенная, космос, созданные Творцом. И в этом космосе мы – венец Его творения. И всякие рассуждения о неких параллельных мирах – это фантазия. Вот для того, чтобы представить дополнительные аргументы в пользу того, что я сказал, расскажу вам небольшую историю из своей жизни. Мне посчастливилось познакомиться с одним очень выдающимся ученым. Он был наполовину русский, наполовину швейцарец. Родился в России в далеком уже 1921 году, потом выехал за границу с матерью в 30-е годы, чудом из России. Получил прекрасное образование и стал очень знаменитым математиком. Я случайно с ним познакомился. Любил общаться, потому что этот человек, прекрасно образованный, замечательный ученый, постоянно ставил передо мной непростые, критические вопросы, связанные с верой. И так продолжалось долгие годы, около 15 лет, что были мы с ним знакомы. Каждый год встречались, и каждый год часами проводили в беседах. Я пытался ответить на его вопросы и объяснить ему. И чувствовал, что человек до конца не может принять религиозные веры. Но однажды между нами произошла очень странная беседа. Он меня спросил примерно то же, что вы спрашиваете. Как-то очень задумчиво спросил: а вот скажите, пожалуйста, где грань между тем, что совершает Бог, и то, что делает человек? Где грань между действием Божьим и действием человеческим? Я попытался ему сказать, что есть целый раздел в богословии, который занимается этим вопросом взаимодействия промысла Божия и свободы человеческой воли, и стал говорить, как это обычно в духовных академиях на эту тему говорят. Он выслушал меня и опять очень задумчиво, глядя куда-то вдаль, сказал: нет, вы не правы. Все Бог. И везде Бог. Через день он умер. Вот это было великим свидетельством обретения веры этим замечательным ученым, который всю свою жизнь сомневался. Но Бог перед самым концом привел его к тому убеждению, которое, может быть, и открыло для него двери вечности, подобно тому, как одно только слово разбойника на кресте открыло ему двери Царства Небесного. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами, и до новых встреч!